Глава 19, часть 6. Интересно, как сам Жуков оценивает сей документ и кого винит? Цитата. «Следует указать еще на одну ошибку, допущенную главным командованием и генштабом, о которой я уже частично говорил. Речь идет о контрнаступлении согласно директиве номер 3 от 22 июня 1941 года. Ставя задачу на контрнаступление, ставка главного командования не знала реальной обстановки, сложившейся к исходу 22 июня. Не знала обстановки и командования фронтов. В своем решении главное командование исходило не из анализа реальной обстановки и обоснованных расчетов, а из интуиции и стремления к активности без учета возможностей войск, чего ни в коем случае нельзя делать в ответственные моменты вооруженной борьбы. Литературный источник. Воспоминания и размышления, 1969 год, страница 264. Меня снова и снова поражает неповторимая отрешенность Жукова. Это все они, ставка главного командования и генштаб, допустили непростительные ошибки, а сам гениальный начальник генерального штаба, который директиву подписал, тут совершенно ни при чем. И Жуков тут же выговаривает ставки главного командования и генеральному штабу. Нельзя так, дорогие товарищи, нельзя. В ответственные моменты вооруженной борьбы надо действовать иначе. Между тем, незачем винить ставку главного командования за директивы, отданные 22 июня, ибо означенная ставка была создана 23 июня, и сам Жуков нам об этом сообщил. Главным же автором директивы номер 3 Жуков выставляет Сталина. Сталин, якобы не спрашивая советов у великого полководца, все сам решил и повелел поставить подпись Жукова. Хотя сам Жуков рассказывает, что 22 июня видел Сталина растерянным и подавленным. Но растерянный и подавленный человек, который не знает, что делать и что предпринять, не может быть настойчивым. Но главное даже не в этом. Жуков рассказывает нам о каком-то контрнаступлении, хотя в директиве номер 3 нет такого термина. Ни о каком контрнаступлении тогда речь не шла, и даже официальная история Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 год вынуждена признать, что войска бросили не в контрнаступление, а в наступление, которое потом вылилось в неудачные контрудары. Другими словами, замысел был один – а результат другой. А Жуков говорит о том, что изначально замышлялось контрнаступление. Велика ли разница? Велика. Цитата. Контрнаступление – переход от обороны в решительное наступление с целью окончательного разгрома наступающего противника, ослабленного в предыдущих боях и лишившегося способности к развитию успешного наступления. Контрнаступление, в отличие от обычного наступления, подготавливается в ходе оборонительных боев и сражений, когда обороняющийся в максимальной степени истощил и обескровил наступающего врага. Литературный источник. Краткий словарь оперативно-тактических и общевоенных слов. 1958 год, страница 142. Официальный вариант истории, как мы видели выше, говорит не о контрнаступлении, а о наступлении. И только из книги Жукова можно узнать, что войсками была поставлена задача именно на контрнаступление. Смысл вранья Жукова вот к чему сводится. Термин «контрнаступление» подразумевает ответные действия, но их не было. Командование Красной Армии бросило северо-западные, западные и юго-западные фронты в наступление на территорию противника, пытаясь действовать по предвоенным наступательным планам, ибо других не было. Оба агрессора, и красный, и коричневый, наступали одновременно. Но у Гитлера было преимущество. Он рубанул первым. И еще. Советское наступление готовилось на начало июля 1941 года, а его приказали начать 23 июня. Но в самый последний момент, перед любым грандиозным действием, существует момент полной неготовности. За час до финального матча все хоккеисты в раздевалке, без штанов. За день до свадьбы суета, суматоха, столы не накрыты, а пироги еще печь не начинали. За 2 недели до внезапного удара по противнику миллионные массы войск в вагонах, на дорогах или в приграничных лесах. Миллионы тонн боеприпасов, топлива, запасных частей в пути, Системы связи мирного времени уже не действуют, а системы связи военного времени еще не действуют. Штабы уже тайно снялись с мест постоянной дислокации, но еще не развернулись полностью на командных пунктах военного времени. Машины в последнем ремонте, танковые двигатели разобраны, идет отладка, подгонка, доводка. Гитлер застал Красную Армию точно так, как убийцу застают в последний момент перед преступлением, когда оглушитель, затвор, магазин, патроны разложены на столе, когда в стволе шомпол с тугой тряпкой.